Мифы о пещерном человеке. Оратор, обратив мысленный взор к колыбели человечества, описывал те мрачные времена, когда люди жили в лесах и питались желудями. Потом они сбросили звериные шкуры, оделись в сукно, вспахали землю, насадили виноград. Пошло ли это на пользу? Чего больше принесло с собой это открытие? Бед или благ? Такой вопрос поставил перед собой господин председатель. Гюстав Флобер, «Госпожа Бавари». Роман Флобера впервые опубликован в 1856 году. Мир еще не знает ни кроманьонцев, ни неандертальцев. До опубликования «Происхождения видов» остается 3 года. О каких же людях в звериных шкурах, живущих в лесах, с явной иронией пишет автор? Как представляли себе пещерных людей 100 лет назад? И что изменилось с тех пор?